такому Нортис просто оказался не готов. Он как раз корпел над полуразобранным процессорным блоком от старого робота-сварщика, когда дверь рывком отъехала в сторону, и в комнату бесцеремонно ввалилось трое широкоплечих незнакомцев. Не обращая внимания на калеку, двое мужчин разошлись в стороны, словно ненароком охватывая Нортиса в кольцо. Третий шагнул вперед и окинул застывшего посреди комнаты парня оценивающим взглядом. Зацепился глазами за вживленный в пустые глазницы имплантат. Скользнул безразличным взором по аккуратно подогнутым штанинам комбинезона, прикрывающим культи ног. Нортис не стал спрашивать о цели визита. В его мозгу билась одна лишь мысль. «Где-то я прокололся с этим игольщиком. Где-то прокололся. Но где? Где ошибка?» Ничем другим это вторжение объяснить было нельзя. Уж слишком специфический вид был у этой слаженно действующей троицы. Два быка на подхвате у лидера. «Это ты, что ли, Нортис Вертинский?» Лениво поинтересовался стоящий перед калекой мужчина, мусоля во рту пластиковую зубочистку. Похоже, он искренне считал, что это выглядит очень круто. «Да, сэр». Калека изобразил на лице сильный испуг и заискивающе закивал, еще сильнее корбясь и пряча стальной кулак протеза за гусеничный трак платформы. «Я, сэр? Нортис Вертинский?» «Да, сэр. Простите, сэр». «Простить за что?» – насторожился мужик. «Не знаю, сэр. Видит Бог, не знаю». Нортис отчаянно замотал головой по сторонам и умоляющим жестом приложил левую руку к груди. «Но если приходят такие серьезные люди, то чую мое дело плохо. Вы уж не серчайте, сэр». «Ха! Да он, похоже, уже в штаны наложил!» Презрительно фыркнул чернокожий, наклонившись над стоящим в углу чучелом огромной крысы. «Майк, ты не дави на него так, а то от страха Богу душу отдаст. Дрык, ты только глянь на эту крысу!» «Мать ее! Вот это размеры!» «Заткнись, Биг Мак!» Для порядка буркнул Майк и с хрустом, наступив на аккуратно разложенные по полу электронные платы, шагнул вперед. «Слушай сюда, паренек. Я человек вспыльчивый, и если мне не понравится твое поведение, то я тебя так отделаю, что ты еще полгода кровью харкать будешь. Понял?» «Да, сэр. Понял, сэр», — поспешно закивал калека. «Вот такие ответы мне нравятся», — насмешливо усмехнулся Майк. «Продолжай в том же духе, и мы останемся друзьями». «Конечно, сэр. Я отвечу на все ваши вопросы без утайки», — зачастил Нортис, добавив к испуганному выражению лица дрожащий голос. «Только не бейте меня, сэр. Я очень боюсь боли». Стоящие по сторонам от своего босса верзилы, окончательно расслабившись, заржали в два голоса. Майк презрительно фыркнул и убрал руку от пояса, где в специальной петле висела стальная дубинка. «Нортис, ты знаком с Гиза-игольщиком?» Вкрадчивым голосом спросил Майк, впиваясь взглядом в калеку. «С кем? С кем?» переспросил парень и, кося под дурачка, начал загибать пальцы. «С ремонтником Полем знаком, с нищим Бобом с третьего центрального коридора знаком, с...» «Да нет!» — раздраженно рыкнул Майк. «Гиза — игольщик! Белый, вместо правой руки татуировочная машинка, дорогой прикид. Узнаешь?» С минуту Нортис беззвучно шевелил губами, словно стараясь вспомнить, а затем отчаянно замотал головой. «Нет, сэр, не знаю такого. Откуда? Я всего лишь мусорщик. Да, сэр, обычный мусорщик. Но если нужно, я познакомлюсь, обязательно познакомлюсь. Только не бейте меня, пожалуйста». «Тьфу!» — сплюнул Майк с брезгливостью, глядя на съежившегося на платформе калеку. «Пустышка». Он с самого начала не верил, что обычный мусорщик может иметь отношение к таинственному исчезновению игольщика, и сейчас окончательно в этом уверился. Тощий покалеченный пацан просто не мог быть причастным к такому крупному делу. Просто совпадение. Наткнулся на выводок крыс, что сожрали бедолагу игольщика, и сдал их в приемник биомассы. На его месте мог оказаться любой. Направляясь сюда, Майк собирался прихватить парня с собой к ББ в качестве козла отпущения. Но теперь благоразумно решил этого не делать. Стоит большому брату узреть эту жалкую пародию на человека, и он сразу поймет, что троица проштрафившихся притащила первого попавшегося. К тому же, Жилмот находился на территории итальянских мафиозных семей, и им сильно не понравится, если пришлые чужаки начнут вести себя чересчур нагло. К черту. Лучше доложить большому брату все в подробностях и надеяться на его милосердие. Ты сдаешь крыс в приемник, правильно? А? Куда сдаю, сэр? В приемник. Ты что, совсем дебил? Рыкнул Майк. Крысы сдаю. А, да, сэр. Кидаю, значит, крыс в окошко в стене. Да, сэр. Дверца сама закрывается. Зеленые огоньки мигают. Красотища. И у меня сразу денежка появляется. Да, сэр. Для убедительности Норти спустил из уголка рта струйку слюны. «Ваша правда, сэр. Сдаю я крыс. В этот самый... Ну, как вы только что сказали?» «Твою мать!» — выругался мужик, глядя на сидящего перед ним слюнявого идиота. «А мамы нету у меня, сэр», — встрепенулся калека. «Померла. Давно уж». «Ты когда в последний раз крыс ловил, ничего странного не заметил? Труп? Одежду? Подозрительных людей?» «Странного? Странного. Да вроде как ничего. Хотя...» «Да, сэр, заметил. Одна из крыс. Лысая была. Как есть лысая. Ни шерстинки. Морда розовая, глазки белые, морщинки по спине идут. Мечта, а не крыса, сэр. Верите? Когда ее в то окошко кидал, то рыдал без остановки. Эх, да, сэр. Такая шикарная крыса раз в жизни попадается». Разведя руками, Майк в полной беспомощности перевел взгляд на открыто скалящихся помощников. «Ладно», — неохотно процедил он. «Дрык, Биг Мак, уходим. Этот идиот ничего не знает». «Само собой», — хмыкнул Биг Мак. «Этот придурок без посторонней помощи и сортиром-то воспользоваться не сумеет. Куда ему с Гиза справиться?» Глядя, как вторгшиеся в его комнату верзилы медленно разворачиваются и идут к двери, Нортис не мог поверить своему счастью. Впервые он был рад своей жалкой внешности тщедушного задохлика. Выглядя он чуток покрепче и серьезней, неприятностей было бы не избежать. Когда чернокожий Биг Мак вышел в коридор, Нортис облегченно выдохнул и немного расслабил затекшую ладонь, что обхватило рукоять потрошителя. И тут же его механическое сердце вздрогнуло и начало прокачивать кровь с удвоенной силой. Проходя мимо приставленной к стене коробки, Майк случайно зацепил лежащую на ней грязную тряпку и сбросил ее на пол, открывая взору разложенные на импровизированном столе вещи, почти полностью разобранные броском и татуировочную машинку игольщика. Сам Майк ничего не заметил и шагнул дальше. А вот идущий за ним Дрык бросил равнодушный взгляд на запчасти. Скользнул по ним глазами и пошел бы дальше, как в его одурманенной пивом голове что-то щелкнуло и заставило остановиться. Дрык только начал медленно разворачиваться. Он еще и сам не осознал, что именно увидел. А вот калека уже понял. Все, попался. И в этот момент весь страх и неуверенность бесследно исчезли. Калека превратился в холодную, расчетливую машину, поставившую перед собой четкую цель – устранить тех, кто встал на пути к достижению цели. Устранить как можно быстрее. Пока Дрык спазматично дергал шеей и разевал рот, Нортис уже успел воспользоваться вставленным в затылочный разъем разветвителем и раздал несколько мысленных приказов, обращаясь к застывшему словно чучело крысу и лежащему в груди грязных блоков крысу 2, еще окончательно не собранному и не отлаженному, но с уже установленным программным обеспечением и управляющим стальной крысой ИИ. Платформа дернулась по направлению к выпучившему глаза Дрыгу, наконец опознавшему приметную татуировочную машинку и дорогую модель броскома-игольщика. Громила успел еще заорать. «Майк, это он! Он! Здесь барахло-игольщик!» И тут же судорожно захрипел, вздернув руки к глубоко рассеченному горлу, откуда хлынула багровая струя крови. Ноги бандита подкосились, и он рухнул на колени, не сводя с калеки неверующего взгляда. Последний раз в своей жизни Дрык дернул шеей, оправдывая свое прозвище, проломив пластиковую коробку, завалился навзничь и затих навсегда. Нортис этого уже не видел. Услышав крики Дрыга, в комнату ворвался его чернокожий собрат, и надо отдать ему должное. Опытный громила мгновенно оценил ситуацию и с воплем шарахнулся в сторону, уходя из-под удара опускающегося окровавленного тесака. Поняв, что не сможет достать слишком быстрого противника, калека послал компьютеру гусеничной платформы мысленный импульс. Зашуршав траками, платформа отъехала назад, выводя хозяина за пределы досягаемости изрыгающего угрозы и ругательства Биг Мака, благоразумно решившего подождать подкрепления. Майк! Майк, твою мать, сюда! Этот урод без ноги завалил дрыга! Дерьмо, кровище-то сколько! Он его завалил!» Майк появился спустя несколько секунд. Он вышел первым и успел удалиться по коридору на десяток шагов, когда услышал шум и панические призывы. Мельком заглянул в комнату и, убедившись, что прямой угрозы пока нет, как он сильно ошибался, шагнул вперед, доставая из-за пояса увесистую дубинку, выплюнул на грязный пол измочаленную зубочистку и прошипел. «Ну все, сука! Сейчас я тебе оставшиеся конечности ампутирую! Биг Мак! Заходи слева и...» Больше он не успел сказать ничего. Мирно стоявший в углу гусеничный Акэдоу рывком дернулся вперед и врезался Майку в спину всей своей 300-килограммовой массой. Взвыв от боли, Майк выронил оружие и, потеряв равновесие, рухнул на пол. Вращающиеся на предельной скорости металлические траки втащили контейнер на дергающегося и орущего мужчину, придавив его к полу. Еще одна мгновенная команда, и Акэдоушка завертелась на месте, ломая кости и разбрызгивая во все стороны кровавые ошметки. То, что еще совсем недавно было живым человеком, превратилось в кровавую кашу, растертую по полу. Посеревший Биг Мак всхлипнул от ужаса, когда из-под гусениц АКДУ вылетело несколько размозженных пальцев и, закричав что-то нечленораздельное, опрометью кинулся к оставшейся открытой двери. Но далеко не ушел. Дорогу к единственному выходу, а значит и спасению, перегородила огромная крыса с ощеренными стальными клыками. А на пороге неподвижно застыло нечто, больше всего похожее на раскуроченного робота непонятного предназначения. Голый стальной каркас, внутри которого виднелись болтающиеся на проводах блоки и электронные платы, показавшиеся обезумевшему от страха громиле вывалившимися внутренностями неведомого зверя. И Биг Мак сломался. Привыкший к крови, жестокости и насилию, вышибало сломался. Медленно опустился на колени и, подняв дрожащие руки над головой, забормотал: «Все, все, Нортис, видишь, я не сопротивляюсь. Я мальчик-паинька, окей?» Наткнувшись взглядом на обляпанные кровью гусеницы, наконец остановившегося АКДУ, Биг Мак судорожно сглотнул и продолжил: «Признаю, мы совершили ошибку. Все, вызывай копов и пусть меня забирают». «Да», — деревянно кивнул калека, поднимая тесак. «Вы совершили ошибку. Большую ошибку». «Нет, постой, парень, постой, не надо!» Свистнув, потрошитель опустился вниз, прервав речь чернокожего любителя гамбургеров навсегда. Подоспевший на шум Рамирес как раз застал момент, когда сильным движением стального протеза калека вырвал завязшее между шейных позвонков громилы лезвие потрошителя, открывая страшную рубленную рану. Толстяк остановился, словно налетел на невидимую стену, и, вцепившись побелевшими пальцами в дверной косяк, проводил взглядом медленно заваливающийся труп. Перевел взор на неподвижную АКДУшку, стоящую посреди кровавого пятна, на лежащего среди обломков и запчастей дрыга. Почувствовал наполнивший комнату тяжелый медный запах крови. Попытался что-то сказать Рам, но подкативший к горлу тошнотворный комок не дал этого сделать, и, переломившись в поясе, толстяк выблевал на пол все содержимое желудка. «Привет, Рам!» — усмехнулся Нортис, переводя мертво поблескивающие линзы искусственных глаз на дергающегося в спазмах толстяка. «А ко мне, похоже, бандиты в гости наведались. Представляешь, к нищему мусорщику и самые настоящие бандиты. Неужто мусор мой забрать хотели?» Запрокинув голову, калека захохотал тем самым безумным смехом-плачем, что Рамирес уже однажды слышал, схлипывающим воем гиены. Ноги хозяина жилмода подкосились, и все еще цепляясь за дверь, толстяк медленно сполз на пол.